Все спокойно, вы не волнуйтесь. Продолжая стоять на коленях, Борис скрестил на груди руки. Я вам не причиню вреда, я заблудился. Хотел бы купить бензин, если есть, и спросить дорогу до Москвы. — Вас привело сюда провидение, — сказала старуха. — Можете подняться. Она слегка качнула вверх ружьем. У нее был удивительно молодой голос. Очевидно, местная особенность. Старики и старухи говорят здесь голосами скопцов. Борис медленно встал с колен, не отнимая рук от груди. — Вы не могли бы убрать ружье? — ласково спросил он. — Не могла бы. Оно такое приятно тяжеленькое, и очень хочется на курок нажать. Оно, к сожалению, заряжено. Для вас, к сожалению, а мне пульнуть хочется. Но вы мне нужны. Да-да-да, главное, не волнуйтесь. Борис сделал несколько шагов вперед, прикидывая, как вырвать у старой корги ружье. И тут она понесла такое, что он замер в изумлении. Вы мне нужны для похорон. Надо передать моих девочек земле. Их пятеро. Виолетта, Генриетта, Изабелла, Гарсиэла и просто Мария. Они умерли от любви. Старуха мерзко всхлипнула. Хорошо бы всех самцов перестрелять. Вы самец? Ни в коем случае, пробормотал Борис. Сумасшедшие! Что это за место? Куда он попал? Есть ли здесь еще люди? Да, Петровна! — раздался крик с улицы. Старуха проворно сбежала с крыльца. Тычком ружья заставила Бориса развернуться и оставила дуло воткнутым под его лопатку. К калитке на лыжах подъехал мужичок. — Петровна! Йоксель-моксель! Я твоему сыну говорил, что это сигнализация, Йоксель-моксель, нам весь свет вырубит. Так и случилось. А если предохранители полетели? — Завтра разберемся, Федорович, — проворковала корга. — А ко мне знакомый приехал погостить. — Так я вижу, Йоксель-моксель, машина застряла, снегу навалило, теперь трактором вытаскивать. Только Борис собрался намекнуть, что ему нужна помощь, чтобы избавиться от чокнутой старухи, как Федорович сам выдал несусветное. — Петровна, девочки-то твои сдохли! — старик хохотнул. — Мой Васька их доконал. — Да, Федорович, он настоящий сексуальный маньяк. Завтра я его лично зарежу. «Пожалей мужика, а девочек мне отдай. Я их собакам скормлю». Борис судорожно сглотнул. Происходящее все больше напоминало фильм ужасов. Деревня извращенцев. Снега, сугробы, особняки, ружье в спину, горы трупов, свихнувшиеся старики. «Нет, они будут похоронены». — возразила старуха. — Жалко без музыки. Я уже кассету Моцарта поставила, а света нет. И могильщик вот у меня есть. — Правда? Борис получил очередной тычок в спину. — протянул он. — Не могу похвастаться, что большой в этом деле специалист. — Без музыки любой дурак умеет, — рассмеялся Федорович. — Ну? «Бывайте!» — он развернул лыжи. «Завтра я тракторишка подгоню. Вытащим, Йоксель-моксель, машину. Или, может, не торопиться?» Борису послышался заговорщицкий смешок. «Вы, Йоксель-моксель, погостите, если понравится!» — снова хохотнул. У Бориса прокатила по спине волна озноба. Более всего он желал убраться отсюда немедленно, пешком, на четвереньках, ползком, как крот, зарываясь в сугробы, только убраться. Я был бы вам признателен. Борис не договорил, получив болезненный удар дулом ружья. — До свидания, Федор Федорович, — попрощалась старуха. — Спасибо вам. В ее голосе была ласковость палача, который, поигрывая кнутом, просит посторонних удалиться. — Вы идите, идите, а нам тут побеседовать надо. Если бы старая бандерша держала в руках кнут, Борис в два счета с ней бы справился. Показал бы дряхлой ведьме, как нападать на людей, месяц бы стоя мочилась. Но заряженная двустволка, приставленная к спине, не прутик и даже не нож. Маньяк Федор Федорович укатил, а Бориса, подталкивая ружьем, погнали в дом. — Послушайте, — Борис оглядывался через плечо и пытался смягчить или хотя бы понять свою участь. — А давайте поговорим спокойно. — Нет, я же знаю. Вы хотите забрать у меня дух с толку, а я хочу из нее стрельнуть. Не злите меня, а то я не справлюсь со своими желаниями. Она еще и пьяная, язык заплетается, ой, спиртным от нее несет. Необходимо срочно избавиться от старухи, выпасть из зоны обстрела. Они поднялись по ступенькам крыльца, вошли в темный дом. Борис резко упал на пол и откатился в сторону. Далеко откатиться не удалось. Два поворота, и Борис врезался в стену. Тут же ему в ухо уткнулся холодный ствол. — Ну почему вы себя так отвратительно ведете? — раздраженно прошипела Баба-Яга. — Все-таки, наверное, самец. Сейчас как пульну. Будете потом свои внутренности собирать? Нет, вы не будете. Тогда я, что ли? Не дождетесь, как будто трудно девочек похоронить. Если б вы знали, какие они были хорошенькие, совсем молоденькие, Виолетта блондиночка. Генриетта рыженькая, Изабелла дружила с просто Марией. Лежа на полу, слушая пьяный бред о покойницах, отворачивая лицо от елозящего по нему дула, Борис приготовился к атаке. Но только он пристроил руки, чтобы быстро схватиться за ствол и рвануть его резко в сторону и вверх, как старуха убрала ружье. — Вставайте! — Развалился здесь! Падший какой-то. Вставайте. Пошли. И без фокусов. Если сделаете все как надо, останетесь в живых. Я правильно сказала? Есть какая-то фраза. Делай, что я говорю, и будешь жить. Нет, по-другому. Жить или не жить? Ух, это из другой оперы. Самец, ты меня понял? Дуло ружья вновь было приставлено к его спине. — А отчетливо понял, — сказал Борис, поднимаясь. — Я буду вести себя хорошо, а вы не станете в меня пулять. Свою половую принадлежность, к сожалению, я мгновенно изменить не могу, но она не должна вас пугать. Может быть, мы познакомимся? Меня зовут... Он сходу врезался в стену. — Дверь открой! — приказала старуха. — Идиот! А туда ж, с половой принадлежностью! Они вошли в комнату, размеры которой не угадывались в темноте. На низком столике горели свечи в подсвечнике, но они освещали только бутылки и тарелки на столике.